Глава 10. Черная машина мягко притормозила у подъезда 10-этажного дома с красной крышей из металлочерепицы. «Если по дороге ничего не случилось, то нас могут ждать здесь», — решила я, вынимая из кобуры заряженный револьвер. Конюков потянулся к ручке двери, но мой властный голос остановил его. «Сидите здесь, я выйду, проверю». Он покорно опустил руку, а водитель ехидно хмыкнул, рассматривая нас в зеркало заднего вида. Проигнорировав его веселье, я вышла из машины, быстро огляделась, проверила подъезд, вернулась и поманила Конюкова за собой. «Если вам так страшно, то могу проводить», — с глумливой улыбкой предложил водитель. «Обойдемся», — буркнула я зло. И этот упорно отказывается воспринимать меня всерьез. Иногда это на руку, но иногда чертовски выводит из себя. Оставайтесь на месте, потом позвоню и сообщу, когда можно будет уехать. Не останавливаясь, я повела клиента к подъезду. Мы вошли. Не вызывая лифта, пешком стали подниматься на 6-й этаж. Конюков, недовольный восхождением, ныл, что он после ранения, и ему такие нагрузки противопоказаны. Я напомнила ему про тыртышную и шикнула, услышав движение сверху. Судя по звукам, нам навстречу с песнями спускалась пьяная компания. Когда я первый раз заглядывала в подъезд, все было тихо. Песни, развязный смех и ругань все ближе. Встреча произошла на лестнице, прямо перед дверью в квартиру Конюкова. Четверо дюжих мужиков бандитского вида, пьяные и веселые, вывалили на площадку перед нами с бутылками пива в руках. Мой взгляд мгновенно зафиксировался на этикетке стеклянной пол-литровой емкости. Пиво легкое значилось там, но кто в таком состоянии, как они, станет баловаться практически безалкогольной бурдой? Ответ напрашивался – тот, кто лишь хочет показаться пьянее, чем он есть на самом деле. Заводила компании невысокий плечистый качок со сломанным носом, радостно воскликнул, указывая на меня друзьям. «Позырьте, пацаны, какая конфетка и с каким-то плешивиком! Бросай своего фраера и айда с нами, побухаем, расслабимся по-нормальному!» Говоря, он сделал шаг вниз, нависая надо мной. За пазухой у одного из его товарищей я заметила пистолет. Ситуация еще та. Рукой я отпихнула рвущегося вперед Конюкова. Клиент был красным, словно помидор, и, вероятно, хотел поквитаться с главарем за плешивика. Наличие у меня револьвера придавало ему решимости. «Ну, че ты надумала?» — спросил парень с переломанным носом, приближаясь почти вплотную. «Не хочешь, как хочешь. Хозяин — барин». Его кореша были рядом и поддерживали заводилу солидарным гулом. Я еще раз отпихнула Конюкова и чувственным голосом предложила. «Давайте повеселимся, мальчики. Я давно искала таких, как вы, горячих». Мой голос несколько поколебал их решимость. Дал выиграть несколько секунд. Пальбу начинать было противопоказано, поэтому я плавно за горлышко вытянула бутылку из пальцев стоявшего справа бандита и развернулась к заводиле боком. Дальнейшее произошло мгновенно. В руке у заводилы блеснула длинная узкая заточка. Ее острие ринулось мне в спину. Отпрянув, я по дуге перехватила его руку и помогла продолжить движение, выводя тем самым тело бандита из равновесия. В итоге заточка вонзилась в бедро его корешу. Полупустую пивную бутылку я обрушила на голову заводилы. Во все стороны брызнуло пиво. Оставшуюся в руках розочку воткнула в живот бандита с пистолетом за пазухой, с таким расчетом, чтобы не убить. Склонившемуся заводиле врезала кулаком в висок и, оттолкнув бесчувственное тело в сторону, схватилась за рукоятку заточки, торчащую из ноги вопившего бандита. Получивший в живот горлышко от бутылки, отступил, пошатнувшись и хрипя, а последний, которого я не достала, в полной панике схватился за пистолет, спрятанный за поясом за спиной. Мгновение, и пистолет поворачивается в мою сторону. Одним движением я выдернула заточку из бедра бандита справа, вырубила его круговым ударом ноги в голову, затылок удачно встретился с бетонной стеной, у которой стоял громила. Не успел он упасть, а я уже, метнув заточку, проскочила мимо него наверх. Бандит с пистолетом не смог передернуть затвор. Заточка поразила нервный центр плеча его правой руки. Пистолет выскользнул из разжавшихся пальцев на пол, а я успокоила его прямым в голову. Глаз уловил движение сбоку. Бандит, державшийся за живот, окровавленной рукой вытягивал из-за пазухи пистолет с глушителем. Я нанесла ему подготовительный фумикири, штампующий удар ногой, в подъем стопы и тут же врезала по горлу костяшками пальцев, заблокировав руку с пистолетом в таком положении, что пуля попала валявшемуся на полу бандиту в ягодицу. Заключительный удар сбоку в голову, и противник повержен. Собирая оружие, я крикнула застывшему под лестницей Конюкову: «Быстрее в квартиру! Чего застыли? Шевелись!» Он, как зомби, едва переставляя ноги, добрел до двери, неуклюже открыл замки. Я подскочила к нему и отпихнула тело, мешающее открыть дверь. «В квартиру! И вызывайте милицию!» С досадой я подтолкнула его в спину прямо на жену, возникшую в дверном проеме. «Шевелитесь же, Андрей Кондратьевич, наконец! Да в самом же деле!» «Что происходит?» – вскрикнула Анжела испуганно. Но дверь перед ее носом захлопнулась. Я повернулась к бандитам. Те беспорядочно громоздились по всей лестничной площадке в самых невообразимых позах. Заводила, которого я выключила первым, тихонько стонал. Я присела рядом с ним, рывком перевернула тело, приковала руки наручниками к перилам и закатила звонкую оплеуху. Одной оказалось мало. Я хлестала его по щекам, пока он не очнулся, а потом сунула под нос револьвер и приторно-радостным голосом сказала: «Поздравляю с хорошим румянцем, урод! Ты выиграл приз – бесплатное отпущение грехов. Колись, кто вас послал, или придется играть в русскую рулетку». Заводила оглянулся на своих, потом посмотрел на меня и презрительно сплюнул на пол. «Значит, русская рулетка», – заключила я. Вытряхнула из барабана все патроны, вставила на его глазах гнездо только один, защелкнула барабан на место и ткнула дуло ему в рот. От неожиданности бандит закашлялся, а я нажала на спусковой крючок. Сухой щелчок ударного механизма потряс бандита до глубины души. Его глаза вылезли из орбит, напоминая вареные яйца. Недолго думая, я нажала на спусковой крючок еще раз. Бандит отчаянно замычал, силясь что-то сказать. «Вы что-то хотели?» – вежливо осведомилась я, вытащив дуло револьвера у него изо рта. «Ты, сука проклятая!» – рыдая, выдавил из себя заводила, плаксиво кривя лицо. «Эх, не это я хотела услышать!» – грустно воскликнула я, намереваясь засунуть дуло обратно. Однако бандит истошно закричал: «Стой, я все расскажу, хватит!» «Рассказывай», – примирительно согласилась я, отстраняя револьвер. «Только помни, не врать. Я и так все знаю, просто хочу лишний раз удостовериться. Если почувствую ложь, то игра сразу возобновится». За 2-3 минуты его торопливого сбивчивого рассказа я узнала все, что мне было нужно. Бандиты работали на Тычкова, вышибали с клиентов долги, ломали неуступчивых, короче, решали проблемы. Где-то час назад взволнованный Тычков сорвал их с дела и направил сюда, приказал встретить мужика и девицу. Дал фотографии мужика и велел бабу убить, а мужику отрихтовать фейс и предупредить, что скоро настанет его час. По его словам, баба – телохранительница и очень опасна. Сделать надо было все быстро и косить под нападение из хулиганских побуждений. Я уточнила адрес Тычкова, поблагодарила бандита за информацию хорошим ударом в зубы и постучалась в квартиру к клиенту. Конюков сначала осторожно спросил из-за двери, кто там, будто и так в глазок не видел, что это я. Открыл дикими глазами, выглядывая на лестничную площадку. А я милицию уже вызвал. «Молодцом!» – похвалила я, сунула в руки охапку оружия и велела стеречь до приезда милиции. «А вы куда?» – тоскливо воскликнул он. «Решать ваши проблемы», – пояснила я и указала на бандитов. «Эти вам ничего не сделают. Закройте дверь и открывайте только милиции. Судя по звукам сирен, они уже недалеко. Мне с ними сейчас встречаться противопоказано. Времени нет на их вопросы отвечать. Все, держитесь». Я сбежала вниз к машине. Водитель стоял перед открытым багажником и, завидев меня, спросил. «Что, вещи выгружаем?» «Погодите, надо съездить в одно место». Я открыла дверцу и вопросительно посмотрела на него. «Давайте, поехали». Водитель захлопнул багажник и зло процедил. «Я еще пока не ваш личный водитель. Если надо куда ехать, звоните шефу, пусть он мне прикажет». Милицейские сирены звучали все ближе, и их звук действовал мне на нервы. «Парень, слушай сюда», — обратилась я к водителю. «Или ты везешь меня, куда я скажу, или я сама туда поеду на твоей машине». «Чего-чего?» — с вызовом спросил он. «Я сейчас не посмотрю на то, что вы женщина, и турну от машины, как...» Я распахнула куртку и показала ему кобуру с револьвером. «В машину, засранец!» Мне не хотелось его оставлять на месте, чтобы он потом не заявил подъехавшей милиции об угоне. Возиться с поиском такси или угонять машину не хотелось. Лишние проблемы и потеря драгоценных минут. Через минуту мы уже летели в потоке машин по проспекту, залитому огнями ночного города. Милицейские сирены остались за спиной. Водитель со злостью и испугом косился на меня. «Что, меня потом убьешь и закопаешь, а машину перепродашь на запчасти?» Донесся до меня его голос полный желчи. «Угу», — ответила я, набирая номер телефона портняжного. «Конечно, убью, потом расчленю и съем. Ты мне сразу понравился, аппетитный». Протянув руку, попыталась ущипнуть его за щеку. «И не жирный, и фигура не испортится». «Да отвали ты!» — сердито оттолкнул мою руку водитель. «Попрыгаешь, когда милиция хвост прищемит. Ты меня похитила. За это срок дают». Из сотового мне ответил портняжный. «Что, Евгения Максимовна, появились какие-то новые сведения или просто так позвонили, а здоровье справится?» «Новые сведения будут завтра, Генрих Августович», — пообещала я банкиру. «В данный момент, чтобы добыть их, мне очень нужна машина, а ваш шофер не горит желанием мне помочь». «Дайте-ка мне его», – весело попросил портняжный. Я протянула сотовый водителю. Он взял и через несколько минут подобострастно затараторил. «Да-да, конечно, Герман Августович, обязательно, никаких проблем». После выключил сотовый и сунул мне, проворчав. Нажаловалась она, посмотрите. Как будто нельзя было мирно все объяснить. К месту назначения мы добрались в полном молчании. Я попросила остановить машину, вылезла и зашла к нужному дому сбоку, через мусорку. Обогнув торец здания, прошла вдоль подъездов. Отыскала тот, где обнаружилась Ауди с номером, зарегистрированным на Константина Юрьевича. Для подстраховки я подсадила на машину маячок. Пришлось повозиться с сигнализацией, но это того стоило. Вдруг Тычкову удастся как-то обойти меня и сбежать, так я его хоть по машине найду. Всегда надо иметь запасной вариант. Закончив с машиной, проникла внутрь подъезда, миновав дверь с кодовым замком. Тычков проживал на 8-м. поднялась пешком, стараясь делать меньше шума, остановилась перед нужной дверью, восстанавливая сбитое дыхание, прислушалась, ни единого звука. У соседей в квартире вовсю работал телевизор, громко говорила какая-то женщина, а у Тычкова тишина. Спать вроде бы рановато. Я нахмурилась. Уж не сбежал ли мой посредник, пока я разбиралась с его дружками? Вот будет облом. От этой мысли на душе стало тоскливо. Обнадежил глухой, едва слышный скрежет из квартиры бандита. Кто-то там все-таки был. Отмычками пользоваться нельзя, услышит хозяин. Выход один, через крышу, заглянуть в окно, оценить ситуацию и штурмовать, выбив стекло. Так я и сделала. Пролезла на крышу, вскрыв простенький навесной замок. Из сумки, что несла с собой, достала альпинистское снаряжение, перчатки, маску с прорезью для глаз. На револьвер поставила глушитель, закрепила трос за трубу, выходящую из крыши котельной, и, перекрестившись, перемахнула через кирпичный бортик. На сам спуск ушло секунд 5. Ноги коснулись кирпичного ограждения балкона, и я замерла. Теперь главное – не наделать шума. Осторожность и еще раз осторожность. Бесшумно я соскользнула внутрь. Глянула в окно из-за простенка между окном и соседним балконом. В комнате, кроме невысокого плотного мужчины в очках, никого не было. У меня имелась фотография Тычкова, поэтому, едва взглянув, я узнала его. Нагловатое круглое лицо с мелкими чертами, смуглая кожа, коротко стриженные и зачесанные на бок темно-каштановые волосы. Одет он был не по-домашнему. Черные отглаженные брюки, белая рубашка, галстук. Рядом с диваном стояли набитые дорожные сумки. Тычков нервно расхаживал по комнате с телефоном в руках, приглаживал волосы, хмурился. Я посмотрела на приоткрытую балконную дверь. После адской жары здание продолжало отдавать тепло. В квартирах было жарко, и многие люди старательно проветривали жилища. Тычков поступал, как все. Я молча порадовалась удаче. Тут Тычков ни с того ни с сего вышел из комнаты, и задача проникновения в квартиру вовсе упростилась. Беззвучно я распахнула дверь, отодвинула тюль, прикрывавшую проход. Тычков быстро вошел в комнату с бокалом горячего чая и конфетой, которую он от нетерпения разворачивал одной рукой, помогая себе зубами. Увидев наставленное на себя оружие и меня в маске, он вздрогнул. Рот округлился буквой «О», глаза за очками расширились до размеров самих стекол, а конфета выскользнула из обертки и булькнула в чай. «Ни звука!» – предупредила я строго. «Сядь на диван и без резких движений». Он беззвучно выполнил мою команду, словно натренированная служебная собака. Потом, так же, как пес, тихонько заскулил. Из уголков глаз покатились слезы. Это хорошо, что клиент сам дошел до нужной кондиции. Стращать не требуется, можно переходить прямо к допросу. Подумала я, облокотилась о стол и спросила. «Знаешь, зачем я здесь, гнида?» «Только не убивайте», – захныкал в ответ Тычков, стискивая в замок пальцы. «Не убью, если будешь честно отвечать на мои вопросы», – пообещала я. «Скажи имя заказчика. Кто через тебя нанимал затейника?» «Я не знаю имени», – всхлипнул Тычков. Близоруко щурясь, он смотрел на меня через запотевшие стекла очков. Она его не называла. «Разреши тебе не поверить», – с иронией произнесла я. «Как так какая-то совершенно незнакомая женщина подошла к тебе на улице и попросила подыскать киллера? Так дела не делают, не пудри мне мозги». «Не так было», – возразил испуганный Тычков, осторожно подбирая слова. «Она была не совсем мне незнакомая. Мы как бы трахались. Ну, типа встречались почти месяц». «И имени ты не спрашивал», – уточнила я. «Оригинально. Где встречались? У нее или у тебя?» Восьминоги. Там на втором этаже есть комнатки для этого дела. Вот там и встречались, — ответил он. Прямо с первого раза туда пошли. Проститутка, что ли? — задумчиво пробормотала я. Давай дальше. Не, она не проститутка. Даже наоборот, из приличных, просто со сдвигом. Подошла ко мне в маске, такой золотой, с улыбкой, и говорит. Я хочу тебя прямо сейчас. Я смотрю, баба по фигуре-то ничего. Со мной соски были, местные наркоманки. Я их послал, и с ней в номера. Она сразу свет выключила, и условия мне. Свет не включать, к лицу не прикасаться, без имен, ничего не спрашивать о ней. А мне-то на это, честно говоря, положить? Ну, она как пошла? Подробности ваших оргий можешь пропустить, велела я. Как она попросила у тебя нанять ей киллера? Ну, мы встречались в кабинках, а я уже совсем ошизел от нее и предложил посидеть, выпить, а она вдруг согласилась. Не понимаю, как это произошло, но я выложил ей почти все о своих делах. Заколдовала она меня, что ли? И потом она спросила о киллере. Я взял ей, да про затейника ляпнул. Она тут же мне заказ для него и деньги. Что же от бабок отказываться? Заказы сейчас по пальцам можно пересчитать. Затейник тогда вообще на мели сидел и нервничал. А когда он нервничает, я тоже начинаю нервничать. Парень-то контуженный. Замкнет что-нибудь у него в голове от выпивки и придет ко мне со своим ножом. Ну и вот, смотрю, тех, кого она заказала, вроде не авторитеты, лохи какие-то, и заказала не убить, а напугать. Например, первого велела ранить так, чтоб пуля прошла рядом с сердцем. 10 раз переспрашивала, хороший ли затейник стрелок. Передал затейнику, а эта баба не унялась. Приносится после первого и требует, чтобы следующего не пугали, а замочили реально. Он вроде стал докапываться, что к чему, и мог на нас выйти. Затейник только обрадовался. Ему всякие игры нахрен не нужны. Завалил того мужика, потом сегодня тетку, и велел его не беспокоить, типа личные дела какие-то. Я поняла, что личные дела наемного убийцы были связаны с моим заказом на Белаза, но промолчала, продолжая слушать рассказ Тычкова. И потом эта баба звонит и требует срочно пришить охранницу того первого мужика, в которого затейник через окно из снайперской винтовки жахнул. Она, короче, сказала, что охранница каким-то макаром вышла на нас, просила организовать или несчастный случай, или чтоб вроде шпана напала. Мужика велела избить, но не убивать, из-за милиции. Она и так землю носом роет. Еще один жмурик из банка, и у них вообще крышу снесет. Мужик тот типа и так наклал в штаны, и пугать его не надо, а охранница не остановится, пока все не раскопает. Я затейнику звоню и чувствую, что-то не то. Взял своих пацанов, кликнул, приказал охранницу пришить, а мужика для верности припугнуть как следует, что с ним типа тоже сделаем. Они должны были мне позвонить, когда управятся, но не позвонили. Так, значит, вы встречались с ней только в ночном клубе и перезванивались, подытожила я. Лица ее не видел, где живет, не знаешь. Мы не перезванивались, она сама звонила и всегда с разных телефонов, поправил Тычков. Я пытался ее выследить, но она такая хитрая. Из клуба смывалась непонятно как. Телефоны, по которым звонила, все были ворованные. Когда пошли заказы, она вообще и в ночной клуб перестала приходить. «Ладно, допустим, верю тебе», – бросила я. «Из ее внешности ты хоть что-нибудь запомнил? Пусть она была в маске, закрывающей лицо, но остальное-то было открыто. Волосы, тело, опиши». «Волосы длинные, черные, слегка вьются», – заговорил Тычков, окунувшись в воспоминания. «Короче, прикольные волосы, такие мне всегда нравились. Ноги тоже красивые, зад прикольный, я на ощупь определил, потому что она таскала вечно такое короткое черное платье, как из перьев. Под ним фиг что разглядишь. А вот сисек вообще не было. Я в темноте попробовал руками, а там как доска, все ровное. Она тогда сразу разоралась, типа, чтоб я руки не распускал. Когда он это говорил, я вспоминала свой визит в банк. Тыртышная рассказывала о начальнице департамента по связям с общественностью. Она на работе только связями и занимается, причем беспорядочными. Я видела ее фотографию и ее саму, живьем. По описанию подходит. Она щеголяла по офису в открытом платье. Было заметно, что грудь у нее меньше первого размера. К тому же гоняла чаи с секретаршей. Значит, была возможность проскользнуть в кабинет шефа. Тут меня сразила другая догадка. Зачем ей проскальзывать, если она спала с портняжным? Клиент говорил, что у нее с шефом особо доверительные отношения и зарплата больше, чем у всех. Если, как говорила тыртышная, дамочка не занималась своими делами надлежащим образом, то ценил ее портняжный за что-то другое. Все в один голос утверждали, что она не претендовала на кресло председателя правления. Но кто мог знать это наверняка? Вдруг она считала себя непризнанным гением и тщательно скрывала свои желания. Я почувствовала, что у меня даже лицо под маской горит от возбуждения. Вся картина складывалась воедино. Похоже, я вычислила ее. Однако торопиться не следует. Нужны железные доказательства, а заполучить их можно, лишь поймав заказчицу с поличным. После неудачного покушения на меня она, конечно, должна позвонить Тычкову. «Тебе повезло, гнида», — обратилась я к бандиту ледяным тоном. «Убивать тебя не стану, но за это ты мне должен оказать услугу». «Все, что угодно», — с жаром пообещал Тычков, едва не рыдая от счастья. «Когда эта тетка позвонит тебе снова, назначь ей встречу», — велела я. «Если начнет отказываться, то пригрози, что ты проследил за ней и знаешь, кто она такая. Если откажется встретиться, то ты якобы идешь и докладываешь все, куда следует. Понял? Ты должен убедительно блефовать. Не прокались. Созваниваться с тобой будем по твоему старому телефону. Ты все понял? Сделаешь точно?» «Да, да», — с готовностью закивал Тычков. «И у тебя не возникнет желания просто сбежать и кинуть меня?» — с веселой издевкой спросила я. «Не», — протянул Тычков, будто сама мысль об обмане доставляла ему немыслимые страдания. «Просто сама непорочность». «Честно, честно?» — переспросила я. «Да, честно, я за базар отвечаю», — глядя мне прямо в глаза, ответил Тычков. Я посмотрела на сумки, стоящие перед диваном. «Что в них?» «Ничего», — быстро ответил бандит. «Сидеть». Удерживая его под прицелом револьвера, я подняла сумки, поставила на стол и перетряхнула их содержимое. Нашлось много чего интересного. 30 000 долларов в 100-долларовых купюрах, несколько комплектов документов на разные фамилии с мордой бандита на фотографии, бланки, оттиски печатей, 2 австрийских пистолета «Глок» последней модификации, которые не улавливают металлодетекторы, и пакет белого порошка 2 кг. «Ты что, на пикник собрался?» — с притворным недоумением пробормотала я, рассматривая пакет с порошком. «Мука, верно? Не трогай, это не мое. Я должен передать пакет заказчикам», — с мукой в глазах попросил вспотевший Тычков. «Они уже заплатили. Это конкретный косяк. Если я не передам, меня пришьют, и я не смогу выполнить твое поручение. Прошу, как человека». «Не пришьют», — пообещала я, складывая вещи обратно в сумку. «Подержу это пока у себя. Без денег и документов ты вряд ли куда-то сбежишь. Завтра, максимум послезавтра, позвонит тетка. Ты меня с ней сведешь и получишь назад сумку. В отличие от некоторых, я свое слово держу. Тебе же советую валить отсюда, потому что скоро появятся менты. Их наведут твои парни. Я их убивать специально не стала, только покоцала. Они, наверное, уже раскололись после легкой прессовки. Доходит?» Сделав паузу, посмотрела на несчастную физиономию Тычкова и добавила: «Сдай мне ее, Кью, или тебе не жить. Ведь эта баба сама попытается тебя грохнуть, узнав, что тебя спалили. Ей свидетели не нужны», — сказала и стала медленно отступать к балконной двери. Тычков молчал, потом вдруг воскликнул: «Подожди, ты это, не думай, что порошок сможешь сама толкнуть. Это белый китаец. Леметил, пентанил», — подсказала я ему научное название. «Да, ядреная отрава». «Я типа латыни не обучен», — буркнул он, «но знаю каналы и людей, которые дадут за него нормальную цену и не кинут. Ты сама сунешься и 100 пудов влетишь. Его еще надо правильно разбодяжить, или все наркоши в городе от передоза загнутся. Знаешь, какой кипиш поднимется?» «Ты придурок», — ласково сказала я. «Получишь ты свое дерьмо в целости и сохранности. Наркотой я при любом раскладе не занимаюсь. До скорого». Исчезла я так же эффектно, как и появилась. Шаг за штору, потом на балконное ограждение, быстрый подъем на крышу и в подъезд. Тычков оставался на месте и не пробовал предпринять никаких враждебных действий. Приятно иметь дело с понятливыми людьми. Не надо ломать руки и простреливать ноги. Не терплю лишней крови. «Куда изволите дальше?» — хмуро поинтересовался водитель портняжного, когда я забралась на пассажирское сиденье рядом с ним. «На вокзал», — ответила я невозмутимо. На вокзале я сунула сумку с вещами Тычкова в камеру хранения. Потом вернулась домой к клиенту и отдалась в руки доблестной милиции, оккупировавшей квартиру Конюкова. Меня даже хотели арестовать, но спас подъехавший земляной. Он был очень недоволен, что история продолжается. «Вячеслав Юрьевич, я не виновата, они первые начали», — сказала я следователю, кротко опустив глаза. «Как всегда», — процедил он, оттаскивая меня в сторону от оперативников. «Отвечайте, вы мужика с крыши сбросили? Мы на его труп недавно выезжали. Свидетели видели женщину». «Она что, на меня была похожа?» — с притворным ужасом спросила я. «Нет, не похожа». Земляной даже заскрипел зубами от бессилия. «Да ладно, плевать на женщину. Намекните, кто он, и я отстану». Я выдала ему все, что знала о затейнике. Однако следователь не возрадовался. Перед ним замаячила перспектива поднятия кучи старых дел о заказных убийствах. «У этого гада даже отпечатков пальцев нет. Папиллярные линии на подушечках пальцев сведены кислотой. Замучишься идентифицировать», — пожаловался мне следователь, надеясь на сочувствие. «На лице следы пластических операций. Что ж, не хотела бы я оказаться на вашем месте», — сказала я, закуривая сигарету. Немедленно ко мне подлетела Анжела и ледяным тоном сообщила: «У нас в квартире не курят». Я молча затушила сигарету. Затем плюхнулась на диван ждать конца этой катавасии. Через полчаса в квартире наступило затишье. Служители защиты правопорядка убрались восвояси. Анжела подметала и подтирала за ними пол. А Конюков присел рядом и поинтересовался, чего я добилась. «Для заказчика готова ловушка», — призналась я. «Стоит заказчику позвонить посреднику, как капкан захлопнется, и я буду рядом». Ждать осталось недолго. Узнав о провале этой банды отморозков, заказчик позвонит тот же час. Может, завтра или послезавтра. «Надеюсь, что вы правы», — покачал головой Конюков. «Андрей Кондратьевич, мне у вас ночевать или встречать утром и провожать на работу?» — поинтересовалась я. Анжела, стоявшая рядом, красноречиво посмотрела на мужа, и он, перехватив ее взгляд, быстро ответил: «Нет, ночевать здесь вам не обязательно. Заезжайте утром, а я буду выполнять все ваши рекомендации. Запру дверь, Окна уже занавешены. В дом никого не пущу. И не забудьте включить сигнализацию, напомнила я на прощание.